Я еще... Осень 2005-го. Я еще найду Ошри. Он скрывается от всех. Может, ему так легче забиться в свою нору, но я вытащу его на свет, и мы отправимся открывать Африку на мотоцикле. Найдем себе малышку, просто огонь, которая горит желанием перейти как можно скорее в ближний бой, броситься грудью вперед. Мы дойдем до конца и оглянемся назад. Я еще скажу ему: «Да, старик, это действительно страшно до смерти, я боюсь». Скажу громко, во весь голос, и не буду ничего бояться. Не буду бояться выходить из игры, подводить черту и начинать сначала. Не буду запугивать себя доводом: если сдашься сейчас, будешь сдаваться всегда. Я буду еще уступать много раз идти на попятную. Я еще увижу, как мы теряем товарный вид. Конечно, круче нам не бывать, Шпицер был прав. Я еще буду сидеть голышом на берегу горной речки, дрожа от холода, и писать. Лила хочет, чтобы я написал заново все то, что уничтожил, не решаясь послать. Так она хочет. Биттер, король лев, будет вилять хвостом. И я съем листок, выпью стебель. Приберегите мне какой-нибудь кустик, а лучше два. Ну, хотя бы один листок на худой конец. Пришло время расслабиться. Я еще проснусь днем в субботу и сяду есть хамин, приготовленный матерью. Я еще не раз проведу рукой по чьему-либо лицу в кромешной тьме, чтобы определить, кто это, и всегда буду угадывать. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничему не позволю себя затянуть в свои путы. Между прочим, не только страх создает зависимость, но и горечь утрат. Проникает в кровь, как яд, понемногу, по капле. Я буду меньше говорить о смерти, по крайней мере, попытаюсь. Потому что, несмотря на то, что все мы по большому счету по-прежнему в говне, лично я на коне, ни на что не жалуюсь. Прошло 5 лет. Как ранам не затянуться? Что-то, конечно, изменилось с тех пор, как мы были теми дурачками. Фиолетовый дождь уже не идет, апельсин не требует подтвердить готовность, дизель и пума не отвечают «готов», от Венеры не ждут подтверждения. Так много всего нужно еще успеть, и все можно делать не торопясь. Еще увижу, как Апоэль возьмет кубок, а еще поведу племянника в кино, и сына, и, может быть, даже внука. И мы посидим с ним на траве, он и я. Он — это чакры, он — лучи солнца. Он улыбнется мне такой улыбкой, словно она сама себе подмигивает, и доверительно шепнет на ухо: «Я знаю секрет бытия, но не открою тебе ни за что на свете». И он будет любить меня. Кажется, это было только вчера. Мы танцевали вальс в холодной берлоге, зажигали свечи, вызывали духов, и нам было хорошо всем вместе. Ошри уже не... Начал фразу Ривер, подойдя ко мне в один из тоскливых дней там, на горе, когда мы еще не видели конца всему этому. Я стоял в сторонке, повесив голову, и он хотел завести со мной привычную игру. «Ошри уже не...» Но я не ответил. Не продолжил фразу. «Что Ошри уже не...» Он уже не сдрочит правой рукой? А может, при большом желании это можно сделать и левой? Не отдаст честь? Не сыграет на скрипке, не изменит мир. Мы с Ошри еще возьмем приступом не одну вершину. Еще зададим жару. Еще загоримся не одной идеей. Еще помечтаем. Помечтаем и о будущем, и о прошлом. Будут у нас еще вопросы. И мы поищем на них ответы. А может, и разобьем себе нос. И все это вместе. Мы пропустим еще не один стаканчик коктейля «Водка Сауэр» и не пропустим ни одного места, где много воды, соленой и теплой, чтобы не плюхнуться туда, побарахтаться, понырять. И мать будет распирать от гордости, и мы еще пустим струю с самого высокого пика. И я еще, может быть, изменю любимой женщине и, может, еще раскаюсь в этом. Нет, честно, Жизнь прекрасна и удивительна. Во дворе нашего нового домика на южном склоне горы, обращенном к Кинерету, я осенью этого года надел кольцо на безымянный палец Лилах. Теперь у меня есть место для нее в жизни, в сердце, где хотите. Каждое утро, когда я уезжаю на работу с камерой на мотоцикле, я спрашиваю ее, не будет ли она возражать, если мы сегодня откроем чехольчик для личного номера и прочтем записку. А она смеется, смущается и говорит, «Нет, еще рано, только в конце». А я идиот, так и не научился говорить ей «нет».